Впечатление, произведенное обрывом, заглушило его. До меня дошли слухи, и, конечно, до Тургенева тоже, что, читая обрыв, кто-то вспомнил о нашей с Тургеневым старинной в 1855-м, а обрыв явился в 1869-м, следовательно, 14 лет спустя размолвки по поводу дворянского гнезда, и расшевелил толки, найдя, что был прав я, и что гнездо есть миниатюра обрыва. Анненков слышал также множество толков, между прочим, в английском клубе, и пришел ко мне откровенно сообщить их и прибавил как-то искренно: «Большому кораблю большое и плавание». Тут я заметил, что в нем мелькнула хорошая черта, как будто маленькое раскаяние в том, что он тогда в объяснениях так положительно принял сторону Тургенева. Это было заметно и в его тоне. По самолюбию, что он был дюб, жертва обмана, хитреца, конечно, он не сознался явно, но все-таки это проявилось в нем. Он старался иногда, правда слабо, попробовать оправдать Тургенева в моих глазах. «Вот вы ленились», — заметил он однажды, — «а другой взял да и сделал вместо вас». «Но ведь такой плагиат по-русски называется воровство», — сказал я. «Ну, пожалуй, воровство», — повторил он равнодушно, в полголоса, и мы ничего больше не сказали. Тургенев знал о впечатлении, произведенном обрывом. И вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего пустил статью в «Вестнике Европы» «Воспоминания о Белинском». В ней он, рисуясь дружбой Белинского к нему и в то же время третируя Белинского несколько свысока, между прочим, сделал нечто вроде смотра всем живым литераторам. «Вот где Белинский сказал бы о том и о другом то и то», — писал он, — «и перебрал всех с Толстого, Льва, Островского, Писемского, меня до Решетникова, обо всех отозвавшись с приличной каждому характеристичной похвалой. Обо мне упомянул просто, поставил меня рядом с Лермонтовым, все это, чтобы его не заподозрили в зависти по поводу сходств дворянского гнезда и прочих повестей с обрывом. Вот, мол, скажут, как он высоко ставит других, какая же может быть тут зависть? Расчет верный. Между тем я, решаясь уже ничего больше не писать, измученный, преследуемый каким-то всеобщим за мной шпионством и всей этой борьбой, подозрениями, волнениями, сложил руки в рукава и объявил, что не буду больше писать, и стал читать от скуки все, что попадалось под руки, между прочим, и дачу на Рейне. Меня поразила эта штука. Это не что иное, как перенесенный на немецкую почву и переложенный на немецкие нравы обрыв. Все идет параллельно, со многими, конечно, вставками и дополнениями, но вся мизансьен, мизансцена, многие характеры, расположение сцен, самые сцены, темы разговоров, все, все, очевидно, писано по копиям с моих тетрадей. Тогда-то я вспомнил о тех препятствиях, какие старались мне делать, втягивая меня, например, в одну комическую переписку, не давая мне покоя писать свое. Наконец, вспомнились мне и ходившие за мной уже давно и гнездившиеся в Мариенбаде в одном коридоре подозрительные личности. И, наконец, намеки графа Алексея Константиновича Толстого, чтобы я не встречался с Тургеневым, и его порыв повидаться с Ауэрбахом по прослушании моего романа, и, наконец, желание некоторых лиц, чтобы я поскорее прочитал им еще до печати мой обрыв, чтобы поправить по возможности сделанное мне по наущению лгуна и завистника зло. И мне стало ясно, что против меня действует точно в заговоре какое-то общество. За что? Кто? Мне стало больно и страшно жить. Я задумался не на шутку. Стали у меня делаться нервные припадки, почти обмороки. Я видел уже не одного Тургенева, а целую кучу невидимых врагов, на каждом шагу оскорбляющих меня разными неприятностями, глупыми шутками, смехом. Словом, я был в какой-то осаде, страшной нравственной тюрьме. За что и кто? Допытывался я напрасно у себя и у других. Я мог с царем Давидом сказать, что и близкие мои «Сташа далече мене», Всех как-то систематически удалили мало-помалу от меня. Едва я с кем-нибудь сближался, часто посещал, я через некоторое время замечал, что отношения того лица или лиц начинали принимать со мной какой-то странный характер. Меня слушали с усиленным вниманием, замечали, что я делаю, делали разные вопросы с умыслом, и потом мои отзывы отражались так или иначе вскоре как-нибудь на деле.